Кроме того, я просто хочу поздороваться. В ювелирной лавке оказались сразу оба владельца. Банкир Григорий Павлович Жадов и его сын Сергей. Не успели мы войти, как Григорий Павлович набросился на Зотова. «Я так и знал, что вы вернетесь, чтобы донимать моего сына расспросами. Имейте в виду, он ни в чем не виноват». Тут он заметил меня и немного смягчился. «Доброе утро, Александр Васильевич». «Доброе утро», — улыбнулся я. «Это я предложил Никите Михайловичу снова заглянуть к вам. Хочу сам услышать рассказ о том, как бродяга пытался продать часы». «Он вошел, когда других посетителей не было», — пожал плечами Сергей Жадов. «Видно, специально слонялся возле двери, ожидая подходящий момент. Сразу достал часы и предложил мне их купить за бесценок. С первого взгляда было понятно, что часы он где-то украл. Так что покупать их я, конечно, не собирался». «Жадовы не торгуют краденными вещами», — вмешался Григорий Павлович. «Не мешайте», — хмуро сказал Зотов. Банкир не остался в долгу и метнул в Никиту Михайловича испепеляющий взгляд. «Я сразу же послал зов городовым», — продолжал Сергей, — «и не сомневался, что они появятся через несколько минут. Все-таки наша лавка находится в центре столицы, в двух шагах отсюда императорский дворец, а сам тем временем сделал вид, что разглядываю часы. Открыл крышку и увидел гравировку». «Сейчас часы стоят», — вспомнил я. «Вы не пытались их завести?» «Я только сделал вид, что завожу часы», — улыбнулся Сергей Жадов. «А сам решил оставить все как есть. Я подумал, что время на часах может оказаться важным для следствия. Мало ли где бродяга взял эти часы». «Мы всегда сотрудничаем с полицией», — снова вмешался Григорий Павлович. «И, несмотря на это, порой приходится терпеть от представителей закона такое». Он выразительно посмотрел на Зотова. «Что вам приходится терпеть?» не выдержал Никита Михайлович. «А вы не помните?» Тут же набросился на него Жадов. «Вы несколько дней держали моего сына в камере, хотя он сразу сказал, что ни в чем не виноват. И если бы Александр Васильевич не выяснил, что мою лавку ограбили кладовики, возможно, вы бы попытались упечь моего сына на каторгу». Они сцепились не на шутку, и я уже приготовился их разнимать. Но Сергей Жадов вдруг перегнулся через прилавок. «Александр Васильевич, у меня есть для вас очень важная новость», — шепнул он. «Но я не хочу, чтобы об этом знал кто-нибудь еще». «Понимаю», — кивнул я. «Когда будем уходить, я задержусь». Я заметил в витрине золотые серьги с вставками из темного янтаря и громко попросил. «Сергей Григорьевич, покажите мне, пожалуйста, эти серьги». «Конечно», — улыбнулся младший Жадов. Он открыл витрину и достал серьги. Я положил украшение на ладонь и посмотрел на свет. В темном янтаре при свете магических ламп играли золотистые искорки. «Пожалуй, эти серьги отлично подойдут Лизе». «Я возьму их», — кивнул я. «Сергей Григорьевич, подберите к ним подходящий футляр. Имейте в виду, это подарок». «Александр Васильевич, нам пора ехать в управление», — позвал меня Зотов. Он наконец-то закончил ссориться с банкиром, но в голосе Никиты Михайловича еще слышалось раздражение. «Поезжайте один, Никита Михайлович», — улыбнулся я. «У меня внезапно появилось важное дело. Я присоединюсь к вам позже». «Как знаете», — резко пожал плечами Зотов и стремительно выбежал из лавки. «Солдафон», — проворчал ему вслед Григорий Павлович Жадов. Затем банкир тяжело повернулся к нам. «Я, пожалуй, поеду. Дела не ждут. Если этот полковник Зотов снова появится здесь, сразу же сообщи мне. Александр Васильевич, прошу прощения за эту безобразную сцену. У меня не выдержали нервы. Это уже похоже на какое-то преследование». От возмущения банкир не мог подобрать слов. «Пустяки, Григорий Павлович», — улыбнулся я. «Рад был повидаться. Всего хорошего». Когда банкир вышел из лавки, я повернулся к Сергею Жадову. «Так о чем вы хотели со мной поговорить, Сергей Григорьевич?» «Дело очень деликатное, Александр Васильевич», — ответил Жадов. «Можете быть уверены, что больше о нем никто не знает». «Что случилось?» — еще больше заинтересовался я. «Час назад ко мне заходил ваш слуга Игнат», — объяснил Сергей. «Разумеется, он не назвался, но я запомнил его, когда был у вас в гостях. Вы, наверное, не знаете, но мы здесь не только продаем украшения, но и мастерим их. В задних комнатах у нас небольшая мастерская, там работают три ювелира». Жадов кивком указал на дверь, которая находилась позади него. «Так вот, ваш слуга принес две старинные серебряные ложки и спросил, не можем ли мы отлить из них пули для охотничьего ружья». «Вот как?» — изумился я. «И что вы ему ответили?» «Я попытался узнать, зачем ему это нужно. Понимаете, я ведь не знал, пришел ли он сам или это вы послали его ко мне. Но он не захотел ничего объяснять. Просто настаивал на том, что ему нужны пули. Я подумал, что если откажусь, то он пойдет в какую-нибудь другую мастерскую, и согласился. Оставил ложки у себя, а ему велел прийти завтра. Я хотел послать вам зов и все рассказать, но тут явилась полиция, а затем и вы подъехали. Я правильно понимаю, что полиции вы про Игната ничего не сказали?» На всякий случай уточнил я. «Ну что вы, Александр Васильевич!» — обиделся Жадов. — Разумеется, я не сказал им ни слова. — Значит, это вы прислали ко мне слугу? Могу я спросить, для чего вам серебряные пули? — Чтобы отстреливаться от снежных упырей, — рассмеялся я. — Для чего же еще? — Да нет, Сергей Григорьевич, это идея Игната. И ложки тоже его, фамильная ценность. Хорошо, что он не успел их переплавить. Где они? — Вот, — ответил Жадов, доставая из-под прилавка две серебряные ложки. Серебро выглядело старым, затейливые узоры на тонких ручках слегка почернели. Просковья Ивановна еще не успела их почистить. «Верну их Игнату», — сказал я, пряча ложки в карман. «А к вам, Сергей Григорьевич, у меня будет небольшая просьба. Вы уже успели взвесить ложки?» «Конечно», — кивнул Жадов, — «я же ювелир». «В таком случае я попрошу вас отлить несколько серебряных пуль такого же веса. Найдется у вас подходящее серебро?» «Я могу расплавить серебряный свиток», — подумав, предложил Жадов. «Это будет дешевле, чем отправлять в переплавку драгоценности или столовое серебро, но все-таки обойдется вам в изрядную сумму». «Ничего», — улыбнулся я. «Понимаете, Сергей Григорьевич, Игнат очень много делает для меня, и я с пониманием отношусь к его причудам. Не хочу расстраивать старика». «Я могу достать стальные шарики подходящего размера», — предложил ювелир, — «и посеребрить их. Даже денег с вас за это не возьму. Уверяю вас, что Игнат не заметит подмены». «Спасибо за предложение, Сергей Григорьевич, но не нужно», — с улыбкой отказался я. «Отлейте, пожалуйста, настоящие серебряные пули, и завтра отдайте их Игнату». «А что делать с серьгами?» — напомнил Жадов. «Отправить их к вам домой?» — Не нужно. Я заберу их с собой, — ответил я. — Только заверните футляр в бумагу, чтобы он случайно не испачкался. Я рассовал драгоценности по карманам, поднял воротник и отправился в управление тайной службы. Глава 8. На пороге управления тайной службы меня встретил помощник Зотова. «Никита Михайлович занят», — виноватым тоном сообщил он. «Допрашивает подозреваемого. Просил вас подождать». «А моя помощь ему уже не требуется?» — удивился я. Артем Сергеевич развел руками, показывая, что он очень сожалеет. «Вы же понимаете, Александр Васильевич, это государственное дело. Мало ли, какие тайны всплывут наружу в ходе допроса. Никита Михайлович старается сохранить абсолютную секретность. Он обязан делать это по долгу службы. Уверен, что после допроса он поделится с вами всем, что вам нужно знать. А пока прошу вас подождать. Может быть, вы хотите чаю? Тогда приглашаю вас в мой кабинет». «Благодарю, не нужно», — отказался я. «Артем Сергеевич, вчера вы доставили в управление дворника из Таврического сада. Ему предстоял допрос у менталиста. Скажите, с ним все в порядке?» Я спросил это не из любопытства, а потому, что чувствовал ответственность за незнакомого дворника. Я лично пообещал ему, что с ним все будет хорошо, а графское обещание — не пустой звук. «Зачем вы напомнили мне про этого дворника, Александр Васильевич?» — с упреком спросил помощник Зотова. «Он мне вчера все нервы истрепал». «Ничего себе!» — изумился я. «Мне-то казалось, что у сотрудников тайной службы железная выдержка. Что он натворил?» «Вышел от менталиста и свалился кулем в коридоре», — с досадой ответил Артем Сергеевич. «Стал стонать, что ему плохо, голова кружится, ноги не слушаются. Понятное дело, в управлении сразу же поднялся переполох. Шутка ли? Важный свидетель умирает. Я тут же вызвал дворнику целителя, а сам бегом к менталисту, чтобы узнать, что он такого сделал. Юрий Николаевич заверил меня, что провел допрос очень бережно. Никаких посторонних мыслей дворнику не внушал, тем более, что вы за него просили. Тут, к счастью, и целитель сообщил, что никакой опасности нет. У дворника просто небольшая слабость. Перенервничал он перед допросом. Подняли мы его на ноги, отвели к дежурному, горячим чаем напоили. А он все не уходит и не уходит. Сидит у дежурного и стонет жалобно, подлец. Не поверите, чаю выпил чашек 8, не меньше. Весь сахар в управлении слопал. А потом стал просить бумагу для начальства, что он болен и не в силах работать. Мне, говорит, после такого допроса неделю надо лежать в кровати, не меньше. И чтобы жалование не платили, как здоровому. «Вот хитрюга», — рассмеялся я. «И что же вы сделали? Выставили его?» «Я бы выставил, но не положено», — с сожалением сказал Артем Сергеевич. «Он ведь жаловаться пойдет. Я эту породу знаю». «Хорошо, что Юрий Николаевич подсказал выход. Он договорился со своим братом, и отправили мы дворника на служебном мобиле в Воронцовский госпиталь лечиться. Полежит в одной палате с бродягами, клизму ему пропишут, мигом выздоровеет». «Почему с бродягами?» — не понял я. «А вы не знаете?» — удивился Артем Сергеевич. «Ваш дед приказал выделить несколько палат для бездомных и бродяг без документов. Не помирать же им зимой на улице». «И то верно», — с теплой улыбкой согласился я. «Это было в характере моего деда, даже при его огромной занятости не забывать о других людях, которым порой приходится трудно». «Может быть, все-таки выпьете чаю?» — еще раз предложил Артем Сергеевич. «Допрос может затянуться». «Раз уж Никита Михайлович занят, я бы хотел пока поговорить с Леонидом Францевичем», — решил я. «Вдруг эксперту удалось установить что-нибудь важное. Вы можете подсказать мне, где находится его лаборатория?» «В этом же здании, с другой стороны», — ответил Артем Сергеевич. «Как выйдете из управления, поверните налево. Там будет небольшой дворик, а в нем дверь за оградой. Только заранее предупредите Леонида Францевича, чтобы он открыл вам калитку». Артем Сергеевич снова с сожалением развел руками. «Мы хотели прорубить дверь прямо из управления в лабораторию, но тогда пришлось бы переносить камеры для арестантов. Лаборатория находится прямо за ними, так что решили оставить все как есть». «Ничего, я не заблужусь», — улыбнулся я. «Благодарю вас, Артем Сергеевич». Я вышел из управления и повернул налево. Рассказ помощника Зотова о надоедливом дворнике не выходил у меня из головы. Выходит, в нашем госпитале есть палата для бродяг и бездомных. Может быть, и пропавшего приятеля пьянчуги доставили туда? Я решил поговорить об этом с Иваном Горчаковым, но посылать ему зов не стал. Лучше сам поеду в госпиталь. В конце концов, дело не слишком срочное, зато у меня появился отличный повод повидаться со старым другом. Я повернул за угол здания и увидел ограду, о которой говорил Артем Сергеевич. А возле ограды трех мальчишек в меховых шапках, полушубках и валенках. Рядом с ними валялись на боку санки с деревянными полозьями. Привязанная к санкам толстая веревка уже успела обледенеть. Видно, ребята убежали на улицу с самого утра. Забыв про санки, мальчишки что-то разглядывали через ограду. Когда под моими подошвами захрустел снег, они разом обернулись и настороженно замерли, готовые бежать. «Добрый день, господа!» — улыбнулся я. «Увидели что-то интересное?» Мой мирный вид и вежливый тон успокоили мальчишек. Они переглянулись. Затем самый старший из них махнул вязаной рукавицей в сторону лаборатории Леонида Францевича и сказал: «Там мертвецкая для преступников». «Мертвецкая?» — удивился я. «Ну да». Мальчишка шмыгнул носом и убедительно вытаращил глаза. «Там преступников замораживают в лед. Так и увозят в крепость, чтобы не сбежали. Это же тайная служба. Они колдунов вловят. А колдуны хитрые. Прочитает колдун заклинание. Раз — и ищи его. Никакие кандалы не удержат». «Поэтому колдунов замораживают в лед?» Сдерживая улыбку, уточнил я. «Чтобы не могли прочитать заклинание?» «Ну да», — серьезно кивнул мальчишка. «Мне батя рассказывал. Он с работы шел и видел, как из этой двери глыбу льда вытаскивали, а в ней голый колдун». «Совсем голый?» — не поверил я. «Конечно», — снисходительно ответил мальчишка. «А вдруг у него в одежде артефакт припрятан?» «Надеюсь, меня там не заморозят», — пошутил я. Мальчишки дружно сделали шаг назад. В их глазах страх мешался с восторгом. «А вы идете туда? Вас вызвали?» «Вызвали», — кивнул я и одновременно послал зов Леониду Францевичу. «Добрый день. Это Александр Воронцов. Я собираюсь навестить вас в вашей лаборатории. Если вам не трудно, откройте, пожалуйста, калитку». «Проходите, Александр Васильевич», — радостно отозвался Щедрин. «И сейчас». Магический замок негромко щелкнул, и калитка приоткрылась. Услышав этот щелчок, мальчишки вздрогнули. Я прошел за ограду и аккуратно закрыл за собой калитку. Сзади до меня долетел свистящий шепот. «Колдун!» Теперь я не сомневался, что ребята будут дежурить у ограды до самого моего возвращения. Леонид Францевич встретил меня у порога. На нем был белый халат. В этом халате эксперт тайной службы напомнил мне добродушного домашнего доктора, который выписывает детям сладкие микстуры от кашля. «Придется вам разуться, Александр Васильевич», — улыбнулся эксперт. «У меня здесь чистота. И накиньте, пожалуйста, халат». Посреди просторного помещения, выложенного белым кафелем, стоял тяжелый металлический стол. На нем были аккуратно разложены кости, которые мы нашли во дворе дома на главном проспекте. Эта картина очень напоминала морг, и я улыбнулся своей недогадливости. Ну, конечно, мог бы и сообразить, что Леонид Францевич исследует здесь не только улики. «Хотите кофе, Александр Васильевич?» — предложил Щедрин. «Кофейник только что согрелся». Сам эксперт держал в одной руке большую кружку, а в другой — надкушенный бутерброд с колбасой. «С удовольствием выпил бы кофе, но не в этой обстановке», — отказался я, косясь на череп покойника. «Лучше расскажите, удалось вам что-нибудь узнать по этим останкам?» «Конечно», — усмехнулся Леонид Францевич. «Например, я узнал, что городская полиция работает из рук вон плохо». «Неожиданный вывод», — удивился я. «Почему вы так решили?» «Потому что они умудрились потерять большую берцовую кость», — ответил Леонид Францевич. «Сами посмотрите». Он взмахнул бутербродом, приглашая меня к столу. Я подошел ближе. Действительно, в левой ноге скелета не хватало одной кости. «Вы думаете, полицейские не заметили ее на месте преступления?» — удивился я. «Скорее всего», — кивнул Леонид Францевич. «Вряд ли преступник оставил ее себе в качестве сувенира. Слишком громоздкая штуковина». «А что-нибудь еще вы узнали?» — спросил я. «Довольно много», — кивнул Леонид Францевич. «Прежде всего, это мужчина. Судя по состоянию зубов и позвонков, ему от 50 до 60 лет. При этом он старательно избегал зубных лекарей». «Это может оказаться важным», — согласился я. «Нужно расспросить Гюнтеров, как Оладушкин относился к зубным лекарям». «Ну и самое главное», — довольно улыбнулся Щедрин. «Я установил, при помощи какого средства кости были так тщательно очищены от тканей. Преступники применили зелье чистоты. Его часто используют таксидермисты. «Таксидермисты — это люди, которые делают чучело?» — уточнил я. «Вот именно», — кивнул Леонид Францевич. «А Генрих Гюнтер, брат жены Оладушкина, как раз увлекается изготовлением чучел. Поздравляю вас, Леонид Францевич. Кажется, вы нашли важную ниточку. Вы уже рассказали об этом Никите Михайловичу?» «Я решил не отвлекать его от допроса», — пожал плечами Щедрин. «Вот освободится и сам заглянет ко мне. Тогда я поделюсь с ним новостью». Эксперт сделал глоток кофе и весело улыбнулся. «Идемте со мной, Александр Васильевич. У меня при лаборатории есть уютная комнатка без покойников, скелетов и прочего. Там вы сможете спокойно выпить кофе. Обычно я никого туда не приглашаю, иначе не отделаться от нахлебников. Но для вас, так и быть, сделаю исключение». «Вот это другое дело», — с облегчением согласился я. «Идемте. А молоко у вас есть?» Мы с Леонидом Францевичем успели выпить по чашке кофе, когда Зотов, наконец, закончил допрос и явился в лабораторию. Начальник тайной службы выглядел усталым. Под его глазами залегли темные круги. «Кругом бардак», — проворчал он, поздоровавшись с нами. «Господин эксперт, вы знаете, что вашу ограду облепили какие-то нахальные мальчишки? Глазеют, как в театре. Они ждут, когда меня вынесут отсюда голову и замороженного в ледяную глыбу», — весело рассмеявшись, объяснил я. Зотов удивленно уставился на меня. «О чем это вы?» «По городу ходят слухи, что вы в этой лаборатории замораживаете колдунов. Ерунда, конечно, но людям нравится думать, что тайная служба способна на любые ужасы». «Это было всего один раз», — недовольно поморщился Зотов. «К тому же нас вынудили обстоятельства». «Вот значит как», — удивился я. «У нас тут не приют для благородных девиц», — покачал головой Зотов. «Ладно, давайте к делу. Менталист хорошенько покопался в памяти вашего знакомого. Оказывается, ночью он слышал звук мобиля, когда спал в своем подвале. Мобиль въехал во двор, простоял там несколько минут, а затем уехал». «Бродяга не заметил, как выглядела машина?» — поинтересовался я. «Может быть, он запомнил водителя?» «Да он даже не проснулся», — проворчал Зотов. «Просто слышал сквозь сон шум мотора, и все. Но вы оказались правы, господин тайновидец. Оладушкина убили где-то в другом месте, а скелет привезли туда, где мы его нашли». «Это нам почти ничего не дает», — кивнул я. «А что с бродягой? Вы его отпустили?» «Нет, заморозил и отправил в музей», — огрызнулся Зотов. «Посадил под замок, как он и просил, да еще и заказал ему еду из трактира за казенный счет. Распоряжение императора, к вашему сведению. По его приказу всех арестованных, чья вина пока не доказана, полагается кормить едой из трактиров». «Это гуманно», — оценил я. «Буду знать свои права на случай возможного ареста». «Вижу, у вас хорошее настроение», — строго сказал Зотов. «Что-нибудь узнали? Может, и со мной поделитесь?» «У Леонида Францевича есть важные сведения», — улыбнулся я. «Излагайте, господин эксперт», — кивнул Зотов. Леонид Францевич повторил ему все, что рассказал мне. Никита Михайлович внимательно выслушал эксперта, но все равно остался недоволен. «Говорю же, кругом бардак», — сухо заметил он. «Подождите минуту». Никита Михайлович прикрыл глаза, и я догадался, что он с кем-то разговаривает. Через несколько секунд Зотов снова посмотрел на нас. «Вернул полицейских на главный проспект», — сказал он. «Приказал им перекрыть весь двор, но разыскать эту проклятую кость и доставить ее сюда. Так что вы говорили по поводу зубов?» «И судя по зубам, мужчине было от 50 до 60 лет», — терпеливо повторил Леонид Францевич. «И он недолюбливал зубных лекарей». «Не густо», — упрекнул эксперта Зотов. «Могли бы узнать и побольше». «Мог бы», — сухо парировал Леонид Францевич. Я еще 5 лет назад предлагал вам сделать слепки зубов у всех жителей столицы и завести картотеку. Вот сейчас сравнили бы зубы покойника с карточкой, и не пришлось бы гадать, кто он». «И как вы представляете себе эту процедуру?» — изумился Зотов. «Нам пришлось бы подключить всех целителей и всю полицию к этому делу». Леонид Францевич гордо поднял подбородок. «Ничего не знаю. Мое дело предложить, а технические подробности — это по вашей части». «Не забывайте про зелье чистоты», — напомнил я. Леонид Францевич уверен, что кости очищал человек, знакомый с обработкой скелетов. А вы же помните, что Генрих Гюнтер работает в похоронном бюро и увлекается изготовлением чучел? — Да, это хорошая версия, — согласился Зотов. — Извините, Леонид Францевич, вы в самом деле отлично поработали. Я уже вызвал жену Аладушкина для опознания вещей. Сейчас прикажу своим ребятам доставить сюда и Генриха Гюнтера. Александр Васильевич, я очень рассчитываю, что вы будете присутствовать при его допросе. Я должен точно знать, врет Гюнтер или нет. — С удовольствием помогу вам, — улыбнулся я. Никита Михайлович снова прикрыл глаза. — Ну, хоть в чем-то нам повезло, — сказал он через несколько секунд. — Гюнтеры уже здесь, и приехали они все вместе, включая эту старую ведьму, тещу Аладушкина. Сейчас их приведут сюда. Леонид Францевич отправился открывать дверь. Я услышал голоса, и в лаборатории появилось семейство Гюнтеров. Их сопровождал помощник Зотова. Генрих Гюнтер держался уверенно. Было видно, что обстановка морга ему не в новинку. Он с профессиональным интересом осмотрел медицинские инструменты в лаборатории и подошел к столу, на котором лежали кости. Генриетта Абелардовна смерила нас ледяным взглядом. По этому взгляду было понятно, что такими пустяками, как человеческий скелет, тещу несчастного господина Аладушкина не проймешь. Эльза Гюнтер зябко куталась в меховую шубу. Ее побелевшие пальцы нервно теребили длинный черный мех. Увидев скелет, она тихо ахнула, закатила глаза и мягко села на пол. К счастью, Артем Сергеевич успел подхватить ее, и Эльза бессильно повисла на его руках. — Леонид Францевич, воды! — резко сказал Зотов. Затем он кивнул помощнику. — Уведите ее отсюда и дайте ей какую-нибудь нюхательную соль. Леонид Францевич и помощник Зотова увели Эльзу Гюнтер в ту комнату, где мы с экспертом пили кофе. — Надеюсь, она в состоянии опознать хотя бы вещи, — покачал головой Зотов. — Одежду Тимофея могу опознать я, — холодным голосом сказала Генриетта Абелардовна. — Я прекрасно помню, в чем он вышел из дома. Покажите. Она спокойно подошла к столу. Не обращая никакого внимания на скелет, неторопливо осмотрела брюки, пиджак и пальто, затем уверенно кивнула. — Да, это одежда моего зятя. «Вы нашли что-нибудь еще?» Она вела себя так, будто руководила следствием. «Вот эта вещь была в кармане пальто», — сказал Зотов, протягивая ей часы. «Узнаете?» Генриетта Абелардовна щелкнула крышкой и прочитала дарственную надпись. «Да», — кивнула она. «Эти часы подарила Тимофею моя дочь. Они должны остаться в семье». Она сделала движение, как будто собиралась убрать часы в сумочку, но Никита Михайлович успел придержать ее за запястье. — Эти часы являются важной уликой, госпожа Гюнтер, — процедил он. — До окончания следствия они останутся у меня. — Что ж, забирайте, — фыркнула Генриетта Абелардовна с неохотой, отпуская цепочку. — Имейте в виду, если часы пропадут, я подам на вас в суд. Когда мы сможем получить заключение о смерти Тимофея? — У меня еще есть вопросы, — теряя терпение, напомнил Зотов. — Так и задавайте их, — величаво кивнула Генриетта Абелардовна. — Скажите, ваш зять регулярно посещал зубных лекарей? — Тимофей боялся их хуже ребенка, — — презрительно ответила госпожа Гюнтер. Отвечая на вопрос Зотова, она усмехнулась. Я заметил, что у самой Генриетты Абелардовны зубы белые и крепкие, как у хищника. Пока они разговаривали, я внимательно наблюдал за Генрихом Гюнтером. Он не обращал никакого внимания на перепалку своей матери с Зотовым и с каким-то болезненным интересом разглядывал лежавшие на столе кости. Перехватив мой взгляд, Генрих не смутился, а напротив радостно улыбнулся. — Замечательное устройство! — скрипучим голосом сказал он, кивая на скелет. — Очень прочное и подвижное. Ни одному магу не придумать такого. — Вы делаете не только чучело, но и скелеты? — пользуясь случаем, спросил я. — Конечно! — спокойно кивнул Генрих. Зотов повернулся к нам. — У меня и к вам есть несколько вопросов, господин Гюнтер, — сказал он. — Во-первых, почему вы приехали все вместе? Я вызывал на опознание только вашу сестру. — Мы семья и во всем поддерживаем друг друга, — ответила вместо сына Генриетта Абелардовна. — Такое объяснение вам понятно? Я еще раз спрашиваю, когда будет готово заключение о смерти Тимофея? «Когда мы убедимся, что перед нами именно господин Оладушкин», — ответил Зотов. «Мы опознали его вещи. Что еще вам нужно?» «Полная уверенность. Вот и все. А почему вы так торопитесь с заключением?» «Это не ваше дело», — отрезала Генриетта Абелардовна. «Имейте в виду, меня знают при дворе. Я буду жаловаться на вас императору». «Это ваше право», — равнодушно кивнул Зотов. Затем отвернулся от раздосадованной госпожи Гюнтер и повысил голос. «Артем Сергеевич!» Его помощник тут же появился в дверях. «Уведите отсюда женщин и запишите их показания», — распорядился Зотов. Генриетта Абелардовна с недовольным видом направилась к выходу. Генрих Гюнтер шагнул вслед за ней, но Зотов остановил его. «К вам у меня еще есть вопросы, господин Гюнтер. Меня интересует ваше мнение специалиста. Скажите, что вы думаете об этом скелете?» Зотов говорил вкратчиво и внимательно следил за реакцией Генриха Гюнтера. «В этом скелете не хватает большой берцовой кости», — спокойно ответил Гюнтер. «Вряд ли она могла исчезнуть при жизни». «А что вы можете сказать о состоянии костей?» И, насколько я вижу, кости обработали зельем чистоты. Им пользуются все таксидермисты. — И вы тоже? — уточнил Зотов. — Конечно. — снисходительно улыбнулся Гюнтер. Я внимательно прислушался к его эмоциям. Генрих был напряжен и пытался скрыть это напряжение под маской спокойствия. Никита Михайлович едва заметно наклонился к нему. — Вижу, вы хорошо разбираетесь в очистке костей от мяса. Скажите, этого человека случайно убили не вы? — Вот к чему вы клоните, — усмехнулся Гюнтер. — Нет, не я. — Где вы храните ваши зелья? — не сдавался Зотов. — Кто-то мог получить к ним доступ? Я почувствовал, как напряжение Гюнтера спадает. — Для того, чтобы получить зелье чистоты, не обязательно быть алхимиком. — ответил он. — Его может изготовить любой меховщик. Кроме того, оно свободно продается в специальных лавках. Я, например, покупаю это зелье на стеклянном рынке. Записать для вас адрес? — Запишите, — разочарованно сказал Зотов. Он покосился на меня, и я едва заметно покачал головой, подавая ему знак. Генрих Гюнтер не врал. Он никого не убивал. — Что ж, господин Гюнтер, пока вы свободны, — резко кивнул Зотов. — Прошу вас не уезжать из столицы, пока идет следствие. Вы можете мне понадобиться. Глава 9. Неспроста Гюнтеры требуют выдать им заключение о смерти Оладушкина. Поморщившись, сказал мне Никита Михайлович. «Торопится оформить наследство. Жуткая семейка. Я удивлен, что они не причастны к убийству. А ведь был уверен, что мне удастся припереть к стенке этого мастера похоронных дел. Никита Михайлович посмотрел на Щедрина и недовольно нахмурился. — Вы тоже хороши, господин эксперт. Почему вы не сказали мне, что это дьявольское зелье можно купить в любой лавке? — Так вы не спрашивали? — удивился Щедрин. — Бац, бац, опоздание, допрос. Куда вы так спешите, Никита Михайлович? — Куда? — вскипел Зотов. — Между прочим, это не от вас император каждый вечер требует доклада о том, как продвигаются поиски Аладушкина. — Вам-то что? Сидите в своей лаборатории, ковыряетесь в чужих костях, и больше никаких забот. Леонид Францевич тоже поджал губы, но, видно, решил не ссориться по пустякам. — Хотите успокоительных капель, Никита Михайлович? — доброжелательным тоном предложил он. — У меня есть. Могу вам накапать граммов 50 или 100. Предложение не помогло. Зотову позарез было нужно выпустить пар. — Обойдусь, — фыркнул он. — Идемте, Александр Васильевич. Нужно решить, как мы с вами будем действовать дальше. Мы вышли из лаборатории на улицу, и я с удовольствием вдохнул свежий воздух. Вот уж не думал, что он может быть таким вкусным. Любопытные мальчишки все еще маячили возле ограды. Увидев меня живым, здоровым и незамурованным в ледяную глыбу, они разочарованно переглянулись. Никита Михайлович бросил на них недовольный взгляд, и ребята исчезли, как будто никогда и не появлялись во дворе. Мы обошли здание как раз вовремя, чтобы увидеть, как семья Гюнтеров садится в свой мобиль. В своих траурных нарядах они были похожи на черных зловещих птиц. Стоило Гюнтерам уехать, как на освободившееся место припарковался полицейский мобиль, и из него вылез Миша Кожемяка. — Господин полковник! — окликнул он Зотова. Никита Михайлович молча повернулся к нему. — Пропавшую кость пока не нашли, — виновато доложил Миша. — Весь двор осмотрели, даже снег просеяли. Нет ее там. — Значит, ищите в соседних дворах, — сухо отрезал Зотов. — Ищите, пока не найдете. Он повернулся и пошел в управление. Миша с тревогой посмотрел на меня. — Что это с ним? — Трудный день, — объяснил я. — Вижу, у тебя тоже. — Как обычно, — вздохнул Миша. — Ладно, поеду обратно. Нужно распорядиться, чтобы привезли служебных собак и фонари. Увидев, что Никита Михайлович остановился на крыльце управления и смотрит на нас, Миша торопливо кивнул мне и побежал к мобилю. «Не откажетесь от обеда, Александр Васильевич?» — неожиданно спросил Зотов, когда Миша уехал. «У меня с самого утра куска во рту не было. Здесь неподалеку открылся отличный трактир без всяких выкрутасов, которые вы с Леонидом Францевичем так любите». «Мне нравятся разные кухни», — улыбнулся я. «В том числе и самая простая». — Вы правы, пообедать не помешает. На голодный желудок хуже думается. — Дайте мне 10 минут, — попросил Зотов. — Нужно уладить текущие дела. — Улаживайте, — согласился я. — А я пока загляну к вашему менталисту. Юрий Горчаков отдыхал в своем кабинете. Он сидел за столом и задумчиво водил кончиком карандаша по листу бумаги. Когда я вошел, он поднялся и протянул мне руку. — Рад вас видеть, Александр Васильевич. Заглянули поболтать или по делу? — И то, и другое, — честно ответил я. — Как идет ваша служба? Не устали еще копаться в чужой памяти? — От вас ничего не скроешь, — усмехнулся Юрий. — Устал, и не стыжусь в этом признаться. Я ведь не только мысли пациентов узнаю. Мне приходится иметь дело с их привычками, желаниями и пристрастиями. А это не всегда бывает легко. — Вы хотите сказать, что привычки ваших пациентов отчасти передаются и вам? — изумился я. — Вот именно, — кивнул Юрий. — Сегодня я все утро бился с этим человеком, который нашел кости. И что вы думаете? Когда его увели, мне вдруг нестерпимо захотелось выпить. Можете поверить, я едва сдержался. И ведь отлично понимал, что это желание не мое. Но вы все-таки устояли. Я уважительно покачал головой. «Может быть, не стоит так усердствовать на службе, Юрий Николаевич? Возьмите отпуск, отдохните. В общем, будьте осторожнее». «Да, я помню», — кивнул Юрий. «Вы правы, Александр Васильевич. Так я и сделаю. Но вы сказали, что у вас есть ко мне какое-то дело». «Да. Бродяга, которого вы допрашивали, рассказывал мне о своем пропавшем приятеле. Я собираюсь его разыскать, но не знаю, как он выглядит. Вы можете мне помочь?» «Нет, ничего легче», — устало ответил Юрий. «Этот бродяга только о нем и говорил. Видно, других друзей у него нет. Так что я совершенно точно знаю, как выглядит его приятель». «И вы можете его описать?» — обрадовался я. «Даже лучше», — усмехнулся Юрий. «Я могу его нарисовать». Он взялся за карандаш и через несколько минут придвинул ко мне лист бумаги. Я вгляделся в рисунок и уважительно покачал головой. «Вы отлично рисуете, Юрий Николаевич». Человек на портрете смотрел на меня тяжелым взглядом. Волосы его были всклокочены, под глазами набрякли тяжелые мешки. Нижнюю часть лица скрывала густая борода, но даже под ней угадывался твердый подбородок, выдававший упрямую натуру. Юрий постарался передать в рисунке не только внешность, но и характер. И, на мой взгляд, получилось у него просто замечательно. «Если когда-нибудь вам надоест быть менталистом, становитесь художником», — улыбнулся я. «Ваши работы непременно сделают вас знаменитым. Не возражаете, если я заберу этот рисунок с собой?» «Конечно, Александр Васильевич», — удивился Юрий. «Берите на здоровье. А где вы собираетесь его искать?» «Вы же сами говорили помощнику Зотова, что в Воронцовском госпитале организовали несколько палат для бродяг. Оттуда я и начну. На улице холод и гололед, так что палаты явно не пустуют. Удачи в поисках», — пожелал Юрий, когда я выходил из кабинета. Трактир, о котором говорил Никита Михайлович, сразу мне понравился. Пусть он не радовал глаз дорогой посудой и изящной сервировкой, зато пахло в нем по-настоящему вкусно. Посетителей было много, а это верный признак того, что кормят здесь отлично. Но нам повезло, в углу нашелся свободный столик. «Горячих щей со сметаной, блинов и крепкого чаю», — устало кивнул Никита Михайлович подошедшему официанту. Я заказал то же самое. Сначала мы молча ели. Затем Никита Михайлович отложил в сторону вилку и заговорил. «Неприятно в этом признаваться, но пока что мы в тупике. Я впервые сталкиваюсь с таким делом. Есть жертва, есть улики и свидетели, и при этом совершенно непонятно, что произошло и где искать преступника. Остается только тыкать пальцем наугад». «Не все так плохо, Никита Михайлович», — улыбнулся я, макая в густую сметану тонкий кружевной блин. «Я надеюсь, что полицейские все-таки разыщут пропавшую кость. Что-то подсказывает мне, что она исчезла неспроста». «Поэтому я и позвал вас сюда», — кивнул Зотов, — «чтобы поговорить спокойно. Я хочу узнать, что еще подсказывает вам ваш магический дар. В прошлом он частенько нас выручал». «Я думаю, что нужно найти пропавшего бродягу», — честно ответил я. «Это кажется мне важным, но я сам не знаю, почему». «Дался вам этот бродяга?» — покачал головой Зотов. «Что он может знать? Когда он пропал, Оладушкин еще был жив-здоров». Я пожал плечами. «Я же предупреждал вас, что у меня нет никаких аргументов». «Ну, хорошо», — нехотя согласился Зотов. «Допустим, я прикажу разыскать его. Но сколько времени это займет? Придется перевернуть все притоны, все ночлежки, и при этом никаких гарантий. А убийц нужно отыскать как можно скорее. Есть у вас предположение, кто мог убить чиновника и за что? Любые, даже самые невероятные. Выкладывайте». «Тут я ничем не могу вас порадовать», — признался я. «Никаких предположений у меня нет». «Так я и думал», — сдаваясь, пробурчал Зотов. «Ну, хоть поели нормально». И тут же подобрался и сделал мне предостерегающий знак рукой, а затем прикрыл глаза, словно к чему-то прислушивался. Глядя на него, я догадался, что кто-то прислал Никите Михайловичу зов. «Есть зацепка», — весело сказал Зотов, открывая глаза. «Есть зацепка, Александр Васильевич! Да еще какая! Мне только что прислал зов пряников. Помните его? Он разбирал бумаги в архиве и обнаружил, что пропал какой-то секретный документ. Едем в Министерство внутренних дел. Сейчас же. Зотов швырнул на стол несколько монет и стремительно поднялся. Пряников уже поджидал нас в коридоре Министерства иностранных дел. Он сильно нервничал, то и дело хмурил белесые брови и пританцовывал, как будто не мог стоять на месте. — Это правда, что Тимофей Григорьевич погиб? — спросил он трагическим шепотом. — Правда, — ответил я, на секунду опередив Зотова. — Сам не знаю, почему я так сказал. Наверное, нервозность Пряникова меня насторожила. Никита Михайлович удивленно посмотрел на меня, а я незаметно кивнул ему, прося подыграть. «Хм-хм», — откашлялся Зотов. «Да, ваш начальник погиб. От него остался только скелет и одежда». «Какой ужас!» — простонал Пряников. Казалось, он раздавлен горем. Но я внимательно следил за ним и заметил, что в глубине его души осторожно шевельнулась пугливая радость. «Теряем время». — сухо заметил Зотов. — Что там с пропавшим документом? Пряников суетливо дернул дверь кабинета и пропустил нас вперед. — Прошу сюда, я покажу. На этот раз он не стал угощать нас чаем, а сразу поспешил в архив. — Я по вашему приказу всю ночь разбирал бумаги, — торопливо говорил Пряников, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. — И обнаружил, что один документ пропал. — Ничего удивительного. — нахмурился Никита Михайлович. — С вашим-то беспорядком. Долго вы еще будете возиться? — Сейчас, сейчас, — закивал Пряников и, наконец, справился с замком. — Прошу. Мы вошли в архив, и Никита Михайлович одобрительно кивнул. — А вы неплохо поработали, господин Пряников. Действительно, в архиве теперь царил полный порядок. Папки с документами не громоздились пыльными грудами, а стояли каждая на своем месте. — Вот, посмотрите. Пряников схватил одну из папок и сунул ее Зотову. Никита Михайлович развязал тесемки, открыл папку и недоуменно нахмурился. — Что это? — Это ведомости о снабжении нашего посольства в Берлине за прошедший год. Заглядывая ему в лицо, объяснил Пряников. — Извольте видеть, ведомость за октябрь месяц бесследно исчезла. Зотов сосредоточенно зашуршал бумагами. — Действительно, сентябрь есть, ноябрь тоже, а октября нет. — Вот, я и говорю, — закивал Пряников. — Октябрьская ведомость пропала. — И что в ней секретного? — удивился Зотов, пробегая глазами строчки документов. — Так, масло сливочное, колбаса польская, два мешка крупы, дубовый стул. Это же обычный список закупок. Кому он мог понадобиться? Никита Михайлович уставился на Пряникова тяжелым взглядом. — Вы уверены, что хорошо обыскали все помещения? Может быть, эта ведомость просто куда-то завалилась? Пряников испуганно округлил глаза. — Все осмотрел, ваше высокоблагородие. Нет ее? Он оглянулся через плечо, как будто кто-то мог нас подслушать, а затем потянулся губами к уху Зотова и зашептал. — Эта ведомость... «Очень важное. В ней изволите видеть циферки. Сколько колбасы поставлено, сколько масла. А по этим циферкам можно понять, сколько людей в посольстве работает». «Ну и что?» — не понял Зотов. Пряников страдальчески закатил глаза. «Так ведь не все эти люди в штате посольства числятся. Есть и другие. Как бы вам это сказать?» «Тайные агенты», — нахмурился Зотов. «Вот-вот», — закивал Пряников. «Довольствие на них тоже идет». «Понятно». Зотов повернулся ко мне, держа папку в руках. «Александр Васильевич, как вам версия?» Я ответил не сразу, потому что внимательно следил за эмоциями Пряникова. Внутри у него все сжалось от ужаса и предвкушения. Я очень хорошо это чувствовал. Чиновник врал по-крупному, и при этом очень боялся, что его вранье вылезет наружу. — Что скажете, Александр Васильевич? — повторил Зотов. Я медленно кивнул. — Да, версия хорошая. А Ладушкин вполне мог украсть эту ведомость, чтобы передать ее сообщникам. Может быть, он хотел получить с них деньги, а они его убили. — Вот ужас-то! — снова прошептал Пряников. — Возможно, Оладушкин не успел передать документ, — возразил Никита Михайлович. — В любом случае, нужно срочно доложить о пропаже ведомости императору и устроить обыск в доме чиновника. Сомневаюсь, что мы там что-нибудь найдем, но хотя бы порадуем госпожу Гюнтер. Никита Михайлович мрачно усмехнулся. — А что будет со мной? — осторожно спросил Пряников. Зотов покосился на него. — Орден вам будет за бдительность, господин чиновник, и повышение по службе. Можете заказывать себе новый мундир. — Правда? — Пряников выпучил глаза и задохнулся от радости. Затем открыл рот, передумал и закрыл его. Потом снова открыл. — Ну, если так, то я вам все расскажу, ваше высокоблагородие. Тимофею Григорьевичу теперь уже все равно. — О чем это вы? — удивился Зотов. — Я честный человек. Пряников прижал руки к сердцу. — Поэтому в прошлый раз я промолчал. Дело в том, что у Тимофея Григорьевича есть женщина. То есть была женщина. — Нехорошо утаивать от следствия такие важные факты, господин Пряников, — строго сказал Зотов. — Кто она? Ваш начальник рассказывал вам о ней? — Имею удовольствие быть знакомым, — мелко закивал Пряников. — Видите ли, я по поручению Тимофея Григорьевича носил ей подарки и билеты в театр. Очень красивая женщина, благородная. — Назовите имя, — перебил его Никита Михайлович. — Миланка Николич. Она год назад приехала из Сербии, — объяснил Пряников. — Адрес, — нетерпеливо прорычал Зотов. — Госпожа Николич живет на Васильевском острове. Я вам запишу. Пряников опрометью бросился к своему столу и торопливо набросал несколько строк на первом попавшемся листе. Затем протянул листок Зотову. — Вот. — Едем, Александр Васильевич, — кивнул мне Зотов и первым направился к выходу из кабинета. Я пошел за ним. Закрывая за собой дверь, я обернулся. Лицо Пряникова светилось счастьем. «Пряников нас обманул», — сказал я Зотову, когда мы ехали на Васильевский остров. «В чем именно?» — поинтересовался Никита Михайлович, не отрывая взгляд от дороги. «Не знаю», — усмехнулся я. «Но он врал, это совершенно точно». «Разберемся», — решительно кивнул Никита Михайлович. «Никуда этот Пряников от нас не денется. Я уверен, что про любовницу Оладушкина он не соврал, и мы в любом случае должны ее допросить. Надо же, чиновник Министерства иностранных дел крутит романы с иностранной гражданкой». «Ну и что?» — удивился я. «Оладушкин занимался связями с Пруссией, а Миланка Николич приехала из Сербии. Какая тут связь?» Зотов снисходительно покосился на меня. «В политике вы совершенно не разбираетесь, господин тайновидец. Вы хоть представляете себе, что такое Балканы? Это самая настоящая каша. Там переплетаются наши интересы немцев, османов и еще десятка государств. И все мечтают подгадить друг другу. А теперь прибавьте к этому отсутствие сильной власти. Если вы не знали, там в каждой долине свой князь, и никто никому не подчиняется. Да что я вам рассказываю? Расспросите лучше Леонида Францевича. Он вам многое расскажет про Балканы». Никита Михайлович покачал головой и снова уставился на дорогу. Миланка Николич жила в доходном доме на седьмой линии. Дворник, лениво шаркавший метлой по утоптанному снегу, кинулся было к нам, грозно выставив бороду, но наткнулся на суровый взгляд Зотова и отступил. — Третий этаж, — сказал Никита Михайлович, задирая голову. — Вот ее окна. Мы поднялись на третий этаж и позвонили в дверь. Почти сразу в глубине квартиры раздались легкие шаги, а затем дверь открылась. Хозяйка квартиры вопросительно смотрела на нас, как будто ожидала увидеть кого-то другого. Ее русые волосы были распущены и подвязаны белой шелковой лентой, а в зеленых глазах светилось удивление. — Что вам угодно, господа? — спросила она. Госпожа Николич хорошо говорила по-русски, ее акцент совсем не резал слух. Голос у нее был глубокий, но не грубый. — Вы Миланка Николич? — спросил Николай Михайлович, сурово глядя на женщину. — Я начальник имперской тайной службы, полковник Зотов. А это граф Воронцов. Вы разрешите нам войти? Его просьба прозвучала как приказ, и Миланка Николич испуганно шагнула назад. — В чем дело? — Мы разыскиваем Тимофея Оладушкина, — объяснил я. — Вы знаете, что он пропал? Я вежливо улыбнулся, и это как будто успокоило женщину. Она открыла дверь и кивнула. — Входите. Мы вошли, и в маленькой прихожей сразу стало тесно. Судя по всему, Миланка Николич жила скромно. Квартира была совсем небольшой. На вешалке висело женское пальто с меховым воротником и белый шерстяной шарф. Рядом с вешалкой стоял узкий комод с выдвижными ящиками. Над комодом висело овальное зеркало. На крышке комода я увидел зеленый лист какого-то растения, кажется, розы. Хозяйка тоже заметила его, подобрала и сунула в карман домашнего платья. — Вы не станете отрицать, что знакомы с Тимофеем Оладушкиным? — спросил Никита Михайлович. Секунду помедлив, женщина кивнула. — Если вы здесь, значит, вам все известно. Да, мы с Тимофеем близки. — Когда вы видели его в последний раз? — Мы встречались 4 дня тому назад. Погуляли в парке, потом зашли в кафе выпить чая, после этого вернулись ко мне. Миланка замолчала. — Понимаю, — кивнул Зотов. — Во сколько Оладушкин ушел от вас? — 10:00 вечера. Точнее, я не помню. — И куда он отправился? — Домой, конечно, — ответила Миланка. — Вы же знаете, что Тимофей женат. Он никогда не оставался у меня на ночь. Ее спокойствие меня удивило. Миланка Николич наверняка знала, что Тимофей Оладушкин пропал. Но, кажется, нисколько не беспокоилась о нем. Этому могло быть только одно объяснение. Женщина знала, куда исчез чиновник. Видимо, Никита Михайлович тоже подумал об этом. — Вы знаете, где сейчас Тимофей Оладушкин? — прямо спросил он. — Нет, — покачала головой Миланка Николич. — Я надеялась, что он придет сегодня. Она лгала. Я был в этом уверен и решил, что пора вмешаться в разговор. — Госпожа Николич нас обманывает, — вслух сказал я Зотову. — Думаю, она знает больше, чем говорит. Миланка Николич удивленно посмотрела на меня. — Теперь я вас вспомнила, — сказала она. — Граф Воронцов. — Ну, конечно. Вы господин тайновидец? — Да, — просто ответил я, слегка наклонив голову. — Мы с Тимофеем как-то были в Старом театре и смотрели пьесу о вас. Мне даже удалось познакомиться с вашей женой. Миланка весело улыбнулась. — Вам повезло друг с другом, ваше сиятельство. Никита Михайлович нетерпеливо откашлялся. — Вернемся к нашему разговору, — сухо сказал он. — Вы можете сказать, где сейчас Тимофей Оладушкин? — Нет, — сразу же ответила Миланка. — Напрасно, — равнодушно заметил Зотов. — Ложью вы осложняете свое положение. — Еще один вопрос. Передавал ли вам Тимофей Оладушкин какие-нибудь служебные документы? На этот раз Миланка Николич удивилась по-настоящему. — Нет, — ответила она, — никогда. — И если мы обыщем квартиру, то ничего не найдем. — У вас есть право устраивать здесь обыск? — Разумеется, — кивнул Никита Михайлович. Миланка Николич гордо выпрямилась. — Что ж, ищите. Здесь ничего нет. — Я вызову своих ребят, — сказал мне Зотов. — А пока они едут, осмотримся сами. Он выдвинул верхний ящик комода, бесцеремонно достал из него пачку бумаг и принялся их просматривать. — Счета за квартиру и покупки, — сказал он мне. — А это что? В руках Зотова оказался узкий белый конверт. Он не был подписан, и почтового штемпеля на нем не было. — Госпожа Николич, что в этом конверте? — спросил Зотов. — Я впервые вижу его, — удивленно ответила женщина. — Отлично, — кивнул Никита Михайлович. — Значит, посмотрим вместе. Он надорвал конверт и достал из него сложенный вдвое документ. «А вот и пропавшая ведомость», — усмехнулся он. «Очень неразумно хранить такие бумаги в ящике комода, госпожа Николич». Миланка Николич побледнела. «Я не...»